Глава 3. 210 лет до Перехода. Я впервые почувствовал себя дома. Возможно, дело было в погоде. К вечеру ощутимо похолодало, повеяло настоящей московской осенью. Даже привычный запах гари был на месте. Это не было знаком пожарища, как я подумал сразу, как только вышел наружу. Просто по вечерам немногочисленные жители города и окрестностей уже топили свои дома. И поутру, смешиваясь с туманом реки, по окрестностям разлетался дымок. Челнок я посадил посреди широкой поляны, на возвышенности, где, как я предполагаю, в моем времени появится высотка МГУ. Не слишком далеко от Кремля, по моим меркам, но для здешнего времени глухие окрестности. На вылазку снова пошли только мы с Каем. Хотя Лев настойчиво пытался уговорить нас взять его в передовой отряд, пришлось назначить его ответственным за оборону челночной базы. Парень обрадовался ответственности, хотя мне стало немного тревожно за Таис и Катю. Кажется, Лев решил, что они поступили в его подчинение. Можно было приземлиться и ближе, на той стороне Москва-реки, но я решил не искушать судьбу. Не хватало еще каких-нибудь легенд случайно наплодить, которые потом будут сказываться на развитии, непредсказуемо меняя будущее. Которые я сам, кстати, буду считать единственно верным, потому что вместе с ним будет меняться и моя память. Когда я думаю об этом, у меня начинает болеть голова. У воды нас ждала лодка, приготовленная Гаей. Мы, разумеется, не могли использовать оборудование челнока так близко к городу. Марсианский десантный катер местные жители со стороны не увидят, но могут разглядеть две странные фигуры, плывущие над водой. А в таких обстоятельствах и техника для них может проявиться даже без прямого указания видящего. До самих городских окраин мы не встретили ни одной живой души. И сам город выглядел совершенно вымершим, даже непонятно, кто ночью топил печки. Однако по мере приближения к центру следы присутствия людей все же стали попадаться. В одном из домов за открытыми воротами стояла повозка, которую загружали домашним скарбом. Оттуда доносились крики и временами отборная ругань. «Гражданским позволяется просто так уезжать?» — спросил Кай, наблюдая за сборами, когда мы проходили мимо. «Не знаю», — я пожал плечами. «Наверное». Видишь сам, город пустой. Ты говорил, тут будет крупная битва. Вы что, не изучали деталей? Думаю, в военных академиях это все изучается, конечно, — улыбнулся я. Но не забывай, военное образование у меня только марсианское. Ясно, — кивнул Кай. Но мне все равно было бы интересно, тем более, что это твой родной город. В его голосе прозвучало что-то, заставившее меня поднять взгляд от грязной деревянной мостовой и посмотреть на напарника. «Что?» — спросил я на марсианском. Кай вздохнул и сбился с шага. «Ты близко к дому?» — наконец ответил он, тоже по-марсиански. Я остановился, подумал секунду, потом ответил. «Не помню, я говорил тебе про земную пословицу о реке и купании в ней?» «Нет, не говорил. Нельзя войти дважды в одну и ту же реку». Напарник нахмурился, потом улыбнулся. «Мне это детство напомнило», — сказал он. «Мама меня учила подмечать неочевидные вещи в повседневном. Вот как этот дом. Нам ведь сюда, верно?» Я посмотрел в указанном напарником направлении. Сгенерированный Гаей маркер зажегся аккурат на двери небольшого, но аккуратного двухэтажного деревянного здания с резными ставнями. «Верно», — кивнул я и добавил. «Ну давай, рассказывай». «У него знак необычный под коньком крыши. Видишь?» И действительно, на толстой деревянной балке было вырезано что-то вроде циркуля. Я бы ни за что не разглядел этот знак, если бы Кай не обратил на него мое внимание, разве что в режиме. «Пошли, Шерлок», — усмехнулся я. «Нас уже должны ждать». «Кто такой Шерлок?» — спросил Кай растерянно. «Чаю изволите?» Магистр вежливо улыбался, но его глаза оставались холодными и настороженными. «Благодарю», — ответил я, подвигая чашку. «Мы Мы сидели в зале за плотно задернутыми занавесками. На столе горел подсвечник с тремя свечами. Тихо потрескивали угли в печке. Посреди стола, на вышитой скатерти, стоял нагретый самовар. А рядом на бархатной подушке лежал тюрвинг отмены, блокирующий высокие инопланетные технологии. «Его оставили на виду, словно в издевку, понимаете?» Магистр вздохнул. «Кто знает, сколько он там провел времени. Век, два. И все это время братья, посвященные мечу, должны были проходить через страшный ритуал». «Как же вы его обнаружили?» — поинтересовался я. «Один из братьев увидел, и словно пелена упала». Магистр почесал подбородок. «Хотя могло статься, он был защищен маскировкой. Эдакая шапка-невидимка, у которой кончился завод, будто у часов». «Его использовали?» — спросил я. «Нет». Магистр покачал головой. «Брат, владеющий мечом, еще жив и находится в североамериканских штатах. Братство не планирует сообщать ему о находке, сами понимаете». «Пожалуй, это будет правильно», — кивнул я. «Вы планируете забрать святыню?» — спросил магистр. Судя по тому, как напряженно прозвучал его голос, было понятно, что этот вопрос он заготовил давно и только теперь решился его задать. «Для чего бы нам это?» — я поднял бровь. «В наказание за нерадивость». Магистр посмотрел на меня упрямо, поджав губы, с таким выражением, будто нырнул в прорубь. «Разве найти пропажу — это нерадивость?» — улыбнулся я. «Перестаньте, коллега. Мы на одной стороне». Взгляд магистра медленно оттаивал. Он все еще подозревал подвох, но, видимо, позволил себе немного расслабиться. «Позвольте вопрос», — спросил он. «Разумеется». «Кто вы?» «Я имею в виду, на самом деле». Мы с Каем переглянулись. Не скрою, этот вопрос застал меня врасплох. «Вы ведь знаете это, не так ли?» — осторожно ответил я. «Я знаком со священными книгами братства», — кивнул магистр. «На моем уровне посвящения мне доступны все главы. Но мы живем в просвещенный век и оперируем понятиями, которые...» Он запнулся, видимо, подбирая нужные слова. «Могут не отражать суть понятия». «Скажите, а что вы делаете с этим знанием?» — ответил я после минутного размышления. «Понимаете, в чем дело? У вас может быть иллюзия, что это знание может что-то изменить в вашей жизни. Но оно не изменит, поверьте мне. Оно может дать только ощущение потери, которую вы никогда не сможете восполнить. Вы уверены, что хотели бы именно этого знания? Это ведь страшная сила. У вас сейчас много чего есть благодаря братству, верно? Вы чувствуете полноту жизни. Вы касаетесь тайн, даже о существовании которых обыватель никогда не узнает. Сделав еще один шаг, вы утратите ощущение всего этого и никогда не сможете получить того, о чем узнаете. Подумайте хорошо. Оно вам точно надо?» Кай уважительно посмотрел на меня и медленно кивнул. Магистр размышлял целых 10 минут. Потом отрицательно покачал головой. «Пожалуй, вы правы», — сказал он. «Я предпочту думать, что это финальное испытание, которое я выдержал». Про себя я подумал, что он оказался очень умен. «Ваш приход был обусловлен только этим?» — продолжал магистр, кивнув в сторону тюрвинга. «Нет», — я покачал головой. «На самом деле нас очень интересует Буонапарте». «Его необычайная прозорливость?» — уточнил магистр. «Именно», — кивнул я. «Рад, что братство подмечает подобные дела». «Это сложно не подметить», — вздохнул магистр, «учитывая печальные обстоятельства нашей встречи. Увы, город неизбежно падет. Даже не нужна особенную прозорливость, чтобы понимать это». «Боюсь, вы совершенно правы», — кивнул я. «Однако же нас крайне интересует дальнейший ход событий».